Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Патриция Хайсмит. «В помиловании отказать». Перевод с английского. Москва, Радуга, 1992 год. Пространство вокруг двухэтажного коттеджа Сидни и Элис Бартлеби было таким же ровным и плоским, как и весь Саффолк. В 20 ярдах от усадьбы проходило асфальтовое шоссе в две полосы. К дому Бартлеби от шоссе вела дорожка, небрежно вымощенная плиткой. Пять молодых вязов уютно окаймляли усадьбу с правой стороны. Слева ее укрывала высокая и густая живая изгородь. Сидни не подстригал ее ни разу. Такой же неухоженной была и лужайка перед домом. Трава росла здесь пучками, а там, где ее не было, ведьмины кольца выели круги, обнажив зеленовато-коричневую землю. Бартлеби тщательно ухаживали лишь за участком, расположенным с задней стороны дома. Помимо огорода и цветника, там у них был еще небольшой фонтан, хотя надо признать, что в нем упорно не хотели приживаться не только золотые рыбки, но даже посаженные туда две лягушки вскоре убежали. В одну сторону шоссе шло на Ипсвич и Лондон, в другую — на Фрамлингем. Владения Бартлеби граничили с полями, принадлежавшими соседу-фермеру, чей дом не просматривался с их усадьбы. Считалось, что Бартлеби живут в Бликом-Хите, хотя сам этот городок находился в 2 милях от них. В этом своем доме они поселились 1,5 года назад, как только поженились. Он явился свадебным подарком родителей Элис, хотя и Сидни пришлось вложить свою 1000 фунтов в его покупку. В округе было довольно пустынно, почти никакого другого жилья, но Сидни и Элис не слишком тяготились этим, проводя все время в обществе друг друга. Она занималась живописью, он писал книгу. Неудобным, пожалуй, было лишь то, что им приходилось ездить за 5 миль в Фрамлингем за любым пустяком, починить ботинки или купить флакончик китайских чернил. Именно из-за бытовой неустроенности, полагали они, и стоял пустым единственный расположенный по соседству особняк. Солидное двухэтажное строение выглядело даже более привлекательно, чем коттедж Бартлеби. Однако при осмотре его перед покупкой Сидни и Элис предупредили, что внутри в нем слишком многое нужно приводить в порядок. В доме уже более 5 лет никто не жил. И они остановили свой выбор на коттедже, в котором с тех пор и живут. Но Элис нравилось иногда разглядывать этот пустой особняк. Такое случалось в те минуты, когда у нее возникало ощущение географической изоляции, когда казалось, что они с Сидни поселились на Северном полюсе. Однажды Элис узнала через Элспет Крэг, которая жила в Вудбридже и водила знакомство с мистером Спарком, тамошним торговцем недвижимостью, что соседний дом приобрела миссис Лилибэнкс, некая пожилая дама из Лондона. Сообщая новость, Элспет пожалела еще, что это не молодая супружеская пара, какую иметь соседями им было бы куда веселее. «Миссис Лильбэнкс сегодня заселилась», — сказала Элис мужу как-то вечером. «Хм, и что? Ты ее уже видела?» «Мельком. Она уже в преклонном возрасте». Сидни это знал. Он видел миссис Лильбэнкс месяц назад, когда она приезжала осматривать дом. Потом туда пришли рабочие, и целыми днями стоял стук и грохот, а теперь вот переехала и сама хозяйка. С виду ей было уже за 70. От такой старухи можно ожидать чего угодно, вплоть до жалоб на шум, если бы им вздумалось принять друзей у себя на лужайке. Сидни аккуратно смешал 2 мартини в шейкере и разлил по бокалам. «Пожалуй, я бы пошла с ней познакомиться, но она там не одна». С ними приехали еще 2. Вероятно, они останутся ночевать. Сидни был занят приготовлением салата, что являлось его обязанностью. На Элис были в тот вечер джинсы и дорогая джинсовая же рубашка, присланная подругой из Штатов. На левой брючине джинсов бросалась в глаза более темная, чем материя, полоса синей краски, оставшаяся после стирки. Волнистые светлые волосы Элис свободно не спадали ей на плечи.